чистым, как снег, но я был рожден в грязи. Я бы хотел достать до тебя, но я был рожден в грязи. И я не знаю, что лучше, что хуже, подвал или чистый дом. Но если бы ты предложила себя, я бы попал в дурдом. Я бы хотел писать стихи и в потолок плевать. Я бы хотел умереть от стыда, но мне на все наплевать. И я бы хотел быть умнее тебя, но я от рождения плох. И если бы ты предложила себя, я бы напился и сдох. Я бы хотел все на свете забыть, лишь бы дожить до зари. И я бы остался там навсегда и прожил бы так, как мог. Но если бы ты предложила себя, я бы под поезд лег.